Глава 12. Марти. «Она была меченая!» — воскликнул Марти, повторив только что сказанное Эльзой. «Это была вторая прекрасная новость за сегодняшний день. Невероятное везение!» За последние 2 года, посвященные поискам русалов, он привык к череде разочарований и неудач. Неужели звезды, наконец, расположились благоприятным для него образом? «Ее пометили мои коллеги из Центра экологии акул», — пояснила Эльза. «Мы регулярно метим несколько видов акул, чтобы определить пути миграции. Где они кормятся в разное время года, как ведут себя в течение дня?» «Метка акустическая или спутниковая?» — взволнованно спросил Марти. «Акустические метки наносятся с помощью базовой технологии передатчик-приемник. И меченная акула должна оказаться в радиусе действия подводного приемника, чтобы тот зарегистрировал ее личный код. Спутниковые же метки — последнее слово технологии с более мощным передатчиком, связанным с сетью спутников. Всякий раз, когда акулий плавник появляется над поверхностью воды, срабатывает датчик, позволяя отслеживать акулу в активном режиме, причем гораздо точнее и на большей акватории. «С 18-го года мы пользуемся только спутниковыми метками», — ответила Эльза. «Отлично!» — мысли метались у Марти в голове. «А посмотреть данные можно? Если не поздно и не очень обременительно, я бы заглянул к тебе на работу прямо сейчас». Она покачала головой. «В этом нет необходимости. Вся информация в сети. Можно воспользоваться этим компьютером?» «Разумеется!» Эльза села в кресло, где раньше сидела Пип. Пальцы забегали по клавишам. «Девушка, которая провела вас в наш сарай, недавно защитила диссертацию по информационным технологиям в Университете Коломбо. Сейчас вся цифровая часть программы отслеживания на ней. Еще она разрабатывает приложение, чтобы люди сбрасывали на фото акул, которых увидели около пляжа. Все это, чтобы собирать как можно больше данных и способствовать мирному сосуществованию людей и акул». Несколько щелчков мышкой, и на экране появилась карта на основе изображений через спутник. Шри-Ланка и территориальные воды. У береговой линии острова карта была испещрена голубыми точками. Отдельные точки на большом удалении друг от друга встречались и в открытом океане. «Эти голубые метки, — стала объяснять Эльза, — показывают последние места, где появлялась меченая акула. Белая акула, которая тебя интересует, вот она». Она кликнула точку в одном из скоплений в районе южного побережья. В правой части экрана появилось информационное оконце с фотографией огромной белой акулы, бьющейся около борта судна. Ниже шло имя акулы, ее пол, вес и длина. «Мэри Джейн?» — с удивлением прочитал Марти. «Всем акулам, которых мы метим, даются имена. А еще мы предлагаем взять их под опеку. Не хотите стать спонсором акулы, Марти? Деньги идут на новое оборудование для точечных меток». «Боюсь, на этом судне мне просто негде ее держать». Эльза глянула на него. «Я пошутил, Эльза. Конечно, я готов стать спонсором. Но всему свой черед». Он показал на клавишу на экране, гласившую «История миграции Мэри Джейн». «Можно посмотреть?» Она нажала клавишу. Выскочило новое окошко. «Мэри Джейн. Дата мечения — 26 февраля 2019 года. Место мечения — Индийский океан. 103 дня. 7701 километр. Фильтр. Вся активность — неделя, месяц, год, 2 года. Конкретные даты». «Давайте всю активность», — попросил Марти. Она кликнула снова. На спутниковой карте появилась желтая линия, прочертившая извилистый маршрут вдоль южного побережья Шри-Ланки. Эльза навела курсор мыши на самую западную часть линии. Появилась дата и время. «Именно здесь Мэри Джейн первоначально поймали и пометили. Видно, что с тех пор она охотилась здесь, здесь и здесь». В указанных Эльзой местах желтая линия делала хаотичные зигзаги. «Это места на относительно мелком шельфе. Глубина, как правило, от 5 до 100 метров». Марти указал на восточный край линии, где она резко поворачивала на юг и уходила от шельфа в открытый океан. А это как понимать? Так далеко от берега едва ли есть добыча, но и на миграцию тоже не похоже. Мэри Джейн просто плывет на запад, параллельно береговой линии. Эльза пожала плечами. Спутниковые метки — технология относительно новая, Марти. Мы и сами еще разбираемся в том, что узнаем о мире белых акул. Хотите мое мнение? В последнем месте охоты Мэри Джейн что-то испугала. Представь себе, белые акулы — не самые страшные океанские хищники. Конечно, нет. Самые страшные — это мы. Да, но если вывести людей за скобки, королем будет кит-убийца. О нападениях касаток на белых акул мы слышим не одно десятилетие, хотя частотность этих нападений выросла, и это что-то новое. Благодаря ограничениям на отлов популяция акул растет, а глобальное потепление расширяет географические границы их ареала. Хочешь еще одну гипотезу? Акулы и касатки стали натыкаться друг на друга чаще, чем раньше. А может, из-за хищнического рыболовства у касаток стало меньше пищи, и им приходится искать другую добычу, например, белых акул? Может и так. В любом случае, касатки крупнее и умнее белых акул и представляют для них явную угрозу. Поэтому да, возможно, что касатка, либо стая касаток, собравшись вместе, отпугнули Мэри Джейн, заставив переместиться в более глубокие и неисследованные воды. Эльза склонилась над желтой линией, где та заканчивалась недалеко от берега, к востоку от Мериссы. 8 июля 2021 года, 8:44 утра. Это последний сигнал, полученный, когда Мэри Джейн достали из сети. Значит, именно там она провела последние недели своей жизни. Марти указал на предыдущий участок линии, где та делала несколько кругов. Можно увеличить. На увеличенном участке карты в центре круга появился остров. Ага! Словно подтверждая догадку, воскликнул Марти. Его исследование оживало прямо на глазах. Одна из его основных гипотез сводилась к тому, что возможная сфера обитания русалов — мелкие шельфовые воды вокруг островов. Эльза увеличила карту еще больше, так что стали видны названия. «Пейтиву», — прочитал Марти название острова. «Остров демонов», — перевела Эльза.